жизни наступает тот самый переломный момент, который гнался за тобой и догнал тебя как мент. И я словно монумент, что застрял в этом болоте, но теперь я вижу все как линии на моей ладони. Такой неприкасаемый город, насколько он хранит секретов, и как долго твоя подруга будет с тобой раздета. Как долго, как много людей прикроют твою спину, и как же много людей сейчас видят свои ксивы. Как же красиво все показано по плоскому зомбоящику, и как же много людей применяют силиконовую пластику. Как много, как долго все это будет продолжаться, никто не даст ответа, но все продолжают сражаться. И пока на красный свет все прут будто бы на зеленый, доказывают свои права и продолжают этот путь долгий. Я стою в стороне спокойно и тихо-тихо наблюдаю, и никто ничего не знает, никто ничего не подозревает. И только я один с музыкой в ушах продолжаю идти, продолжаю писать. И только я один с музыкой в ушах, непослушный гражданин в твоих новостях. И только я один с музыкой в ушах продолжаю идти, продолжаю писать. И только я один с музыкой в ушах, непослушный гражданин в твоих новостях. И только я один с музыкой в ушах продолжаю идти, продолжаю писать. И только я один с музыкой в ушах, непослушный гражданин в твоих новостях. И только я один с музыкой в ушах продолжаю идти, продолжаю писать. И только я один с музыкой в ушах, непослушный гражданин в твоих новостях.